будто я тебе это запрещаю. Наоборот, я могу прямо сейчас забрать Норн сюда и вручить ее тебе, только Полу придется найти себе другую дырочку, чтобы в нее спускать свое напряжение. Впрочем, судя по Лиле, у него это получается весьма легко. «Как же ты меня раздражаешь!» – проворчала Зенит, но все же позволила Сато обнять ее и погладить ее живот. Будучи авантюристкой, Зенит знала, что сейчас ее жизнь и жизнь детей зависит от этой странной волшебницы, и да, она думала вначале, что она мальчик из племени Рокси, но проведя с ней больше времени в ванной и постели, она даже будучи в овощном состоянии поняла, что это женское тело с мужским органом, а не наоборот. Также она смогла более четко понять ее силу, точнее, осознать безграничность способностей этой волшебницы, и этот фокус с исцелением ее пятой оболочки, и та сила, которую она недавно у себя обнаружила. Все это она получила, занимаясь сексом с этой таинственной девушкой, которая спасла ее в самом безнадежном положении. Так что насчет Норн, ты ее хочешь? Да. Пошли со мной и забери ее у Пола. Но, если он не отдаст ее, что если он захочет пойти с нами? Скажи ему, что Рудиус на континенте демонов. Рудиус. Он стал авантюристом и вместе с Рис хорошо проводит время в гильдии континента демонов. Ты у меня такое впечатление, что нет таких вещей, которые ты не знаешь, ты будто видишь будущее. Хочешь, научу? Прошептала Сато, прижимая к себе Зенит и зарываясь лицом в ее волосы. Чему? Видеть будущее очень просто. 3-4 секунды — это можно легко достичь за годик тренировок со мной. Я беременна. Это будет безопасно. Ну как насчет Норн? Я пойду с тобой. Забрать ее. Сато просто открыла портал и вышла в лагере беженцев. Эти выжившие после катаклизма оказались недалеко от Фита и решили вернуться и восстановить их город. Недавно даже получилось отыскать пропавшего правителя региона Фита, однако его сразу же схватили и сделали козлом отпущения, повесив на него вину за катаклизм. И только то, что Хильда пообещала родить Сато малыша, уберегло старика от казни. Хотя Сато и сама не допустила бы смерти деда Рис чисто на всякий случай. Но с таким поводом она положила королю платиновый двухметровый кубик рядом с постелью, на котором написала, чтобы они не убивали Сауроса, ибо следующий кубик. Дальше сообщение обрывалось троеточием, но фантазии короля хватило, чтобы понять последствия игнора 160-тонного куска металла, появляющегося в спальне незаметно для охраны дворца. И самое главное — это то, что никто не мог понять, из какого металла этот куб, каким образом он обработан до зеркальной гладкости и каким образом добились того, что все его грани были одинаковой длины. Самые точные измерения показывают одинаковый результат. А еще вес. Не будь у дворца прочного фундамента и не будь пол спальни из цельных плит мрамора, то этот кубик мог бы разрушить этот дворец, просто стоя на месте. После пары фоток спящего на фоне куба короля, Хильда просто изнасиловала Сато, затем побежала строчить королю письма с ультиматумами от лица своей ветви Грииратов с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный Сауросу и репутации его семьи. С такой крышей Хильда чувствовала себя неуязвимой, а то, что за это пришлось платить телом, ее вовсе не смущало, ибо овдовевшая женщина ее возраста вообще никому в этом мире не нужна. То, что на нее нашелся такой покупатель в такое тяжелое время, можно считать даром небес. И она с радостью продалась. Она еще не знала, что Сато Тян начала ее омолаживать и менять геном и физиологию философским камнем и другими методами обретения бессмертия. Хотя эта женщина была у себя на уме и ее голова полна дерьма, но она реально умела выжимать молочко из Сато и пользовала свое тело так, что Сато даже не задумывалась, превращая ее в вечно молодую секс-игрушку. С Лилией было то же самое, только эта женщина просто упивалась чувством службы кому-то достойному и могущественному настолько, что даже ее бывшие хозяева, прогнавшие ее, как только ее отравили при покушении на королевскую семью, выбросив как использованную сломанную вещь, вынуждены раздумывать над тем, чтобы не обидеть ее нового мастера. Тем более она по-прежнему служит семье Рудиуса, не нарушая прежних обещаний. В общем, даже Лилия получила прививку от старости в то время, пока Зенит все еще металась и не вызывала доверия Сато тем, что пыталась соскочить к Полу и Норн. Но все же с тех пор, как Пол изменял ей с горничной, они охладели к друг другу, и можно было рассчитывать на то, что Зенит покусится на более легкую и стабильную жизнь вместе с Сато, тем более в комплекте идет возможность усилить себя ее молочком. Дайкоши Сато была весьма добра и баловала девочку сверх меры, заставляя Лили беситься от того, что не может воспитать дочь как нормальную служанку. Но сейчас был весьма важный момент, который определит дальнейшие отношения к Зенит, И в общем ожидания оправдались. Сато в стороне от пола и Зенит смотрела, как они сорятся и как они упрекают друг друга за то, что они не понимают, через что пришлось пройти. Пол хочет, чтобы его пожалела Зенит, а она все больше, убеждаясь в его ненадежности, набиралась решимости порвать отношения, отобрать Норн и свалить жить в РНА. Что в общем и сделала, послав муженька в столицу священного королевства Милис, фактически на другой континент искать Рудиуса. Пол охренел и послал Зенит с ее посылами за Рудиусом нахер, ибо рассчитывал, что она как минимум отправится на поиски пиздюка с ним или расчувствуется, простит за измены и расставит ножки, забыв о Лиле и ее дочке, но в итоге все же после пары грубых посылов друг друга нахер они разбежались. Пол все же пошел искать Рудиуса, а Зенит пошла в РНА воспитывать ее дочь у ее надежной подруги Сато. И до Сато с безразличным лицом, помахав ручкой Полу, взяла Зенит за руку и утащила ее в ряды палаток, где незаметно создала портал в РНА, исчезнув с поля зрения Пола. Отношения с Зенит на недельку охладели, чтобы потом разгореться с новой силой, отчего она была даже не против тройничков с Хильдой или Лилией, а иногда и все вчетвером потрахивались, благо Сато не скрывала способность отращивать дополнительные члены. Уроки в волшебной академии РНА уже начались, но Сато схватывала на лету всю базовую магию до уровня святого, практически выполняя их с первой попытки после прочтения инструкций или объяснения учителей. Ее уже давно перевели в специальный класс и оставили ее обучение на ее же усмотрение, дав ей доступ в библиотеку и личную лабораторию для ее изысканий. Так как магия давалась Сато легко, она подналегла на магические круги и пыталась воспроизвести круг призыва Руманфи. Фактически это даже не призыв, а программирование маны в искусственный интеллект на основе маны. Хотя Сато могла повторить эту структуру по памяти, создав клона Руманфи. Она решила, что перевод магической структуры на схемы круга призыва будет опытом, который даст ей лучшее понимание магии этого мира, да и магических кругов в общем. Но рутину, состоящую из учебы и прожирания баблишка, вырученного за трофея из Гидры, наушила приглашение, присланное Хильде принцессой Ариэль на похороны ее отца. Очевидно, писемцо опоздало, но Сато ничего не стоило открыть портал прямо к Ариэль и побаловать свою любовницу на шестом месяце беременности вниманием второй принцессы. Ариэль, увидев средства другой стороны и обсудив возможности сотрудничества, решила воспользоваться гостеприимством Хильды. Вообще принцесса уже просто заебалась от покушений спасаться, ибо после смерти папашки ее старший братец решил не давать оппозиции шанса сколотить новую силу вокруг своих братьев и сестричек и законтрить их. Да и другие терпеть первого принца на троне не собирались и тоже отправляли пачки ассасинов по его душу. Ариэль в этом вопросе была весьма пассивной, ибо у нее была только недавно завербованная полуэльфика в качестве основной боевой мощи и поддержка семьи Натус-Грейратов, в виде их наследника и двоюродного брата Рудиуса. Хоть Хильда и ненавидела Натусов, но давно поняла, что лучше не заставлять детей нести ответственность за грехи родителей на личном примере. Потому закрыла глаза на пиздюка, который увязался следом за принцессой, проявив этим свое благородство и благоразумие. А еще она была беременна, и было бы лучше, если ребеночка признают потомком Бориас-Грейратов, хотя очевидно, что она его все же нагуляла на стороне. Сато-тян решила подыграть Хильде в этой интриге и ускорил созревание плода так, чтобы он родился на шестом месяце, и в итоге Ариэль стала свидетелем того, что ребенок рожден шесть месяцев спустя после смерти ее мужа Филиппа, причем вполне доношенным и здоровым. Жаль, что девочка, но тоже неплохо с учетом того, что у Сауроса больше нет внуков, о которых хотя бы что-то известно. После того, как другие любовницы узнали, что роды можно ускорить, то они насели на Сато и все-таки вытребовали равного отношения к их деткам, потому спустя неделю родили и Лили с Зенит. Причем Хильда, не особо стесняясь, уже пробовала зачать второго малыша, хотя и кормила грудью первого, отчего Лили и Зенит воспылали конкурентным духом, став частенько выдаивать Сато по мере своих возможностей. Ариэль, живя в гостевых покоях, естественно заметила странности этого загадочного мага и то, что три женщины ночуют у него в комнате. А потом и Сильфи спалилась с ее маскировкой под Фитца перед Зенит, отчего была затискана и удочерена этой деятельной мамочкой, которая успела уже давно узнать о том, что родители Сильфи мертвы от Сато. Также Зенит потребовала от Сато оплатить обучение ее приемной дочурки в Академии магов. Сато пожал плечами и нанял репетиторов еще и для Аши и Норн, готовя их поступить в Академию и заставляя опустошать магический резерв на упражнениях по базовой безмолвной магии. Сильфи, кстати, в этом сильно помогла своим примером и вообще была принята девочками как старшая сестричка весьма легко. Сато же, сбегав на рынок работорговли, купила трех рабынь-гномих лет 6-7 от роду и приставила их присматривать за новорожденными детками, попутно обучая магии Земли в качестве эксперимента, заставляя делать их фигурки из камня, как делал Рудиус, что вполне понравилось как игномихам, так и Норн и Аши, которые стали подругами для рабынь. Лили тем временем занялась обучением гномих как горничных, что в итоге привело к тому, что и Норн и Аша начали учить этикет вместе с подругами. Содержание этого гарема со служанками стоило весьма немало, но свободных комнат в двухэтажном особняке, даже несмотря на то, что Ариэль со слугами тоже у них живет, еще хватало. Однако обзавестись дополнительным источником доходов Сататян пришлось, и в итоге она начала продавать золотые, серебряные и платиновые украшения и статуэтки монстров и выдающихся красавиц. Гномихи пытались сделать каменные копии статуэток, которые тоже продавались в лавке, которую выкупила Сата, посадив там вместо продавщицы Хильду. Точнее, она была топ-менеджером, которая в итоге купила двух рабынь-горничных, чтобы продавать товары сама на втором этаже в окружении роскошных статуй и фигурок из мрамора и золота, общалась с благородными дамами Рана, а тем самым создав себе небольшой клуб по интересам под прикрытием официального бизнеса. Зенит тоже завидовала Лилии и Хильде, у которых были свои рабыни-ученицы, и потребовала у Сата найти ей рабынь с даром в магии исцеления, чтобы она их обучала, а также купить ей здание, которое она превратит в частную клинику. Сата поддержала порыв своей любовницы и подарила ей приличную кучу магического диагностического оборудования, пользоваться которым она обучила рабынь с талантом целителя, найденных после небольшого забега по арабских рынках соседних королевств. В итоге пара человеческих девочек и одна полуэльфика стали учить магию исцеления у Зенит. Сама Зенит весьма жарко отблагодарила Сата за то, что она потакает ее прихотям и тратит немыслимые богатства. Сата же принимала благодарность любовницы, помалкивала о своей способности делать серебро и золото практически из грязи трансмутации философского камня. Все же такие секреты могли обрушить экономику этого мира, а Сата хотела пока насладиться изучением магических искусств и разработкой артефактов в своей лаборатории. 53. Однажды Сата случайно открыла портал над небольшой купальней с горячей водой, и в него списком упала маленькая рогатая девочка. Ее сразу начали отмывать и избавлять от одежды горничные гномихи, не спрашивая у хозяина, зачем и кого она похитила и что собиралась с ней делать. После того, как девочка была отмыта и одета в приличное платье, ей накрыли стол с кучей сладостей и карри, и она без вопросов начала уминать за обе щеки. Закончив с этим угощением, она, икнув, лениво промрчала: «Ик, мы довольны твоим подношением, смертный. Ты можешь получить от меня в дар демонические глаза». «Действительно?» – спросила Сата, отложив в сторону книгу, которую читала, не отрываясь все время с начала телепортации сюда, Киширики Киширису, бессмертной королевы демонов, которая совсем недавно была спасена от голода Рудиусом и подарила ему в награду демонический глаз, совсем как у Гислин под повязкой. Однако Сата не собиралась ей ограничиваться одним образцом и, закатав рукав, прорастила по поверхности руки десяток глазных яблок с веками. «Ну давай, сколько у тебя тех глазок, лепи их сюда». «Черт, ты не человек, ХМ, ты один из нас». «Нет, я не король демонов, я морской дьявол, но сейчас я просто маг, которому интересна магия и магические круги. Ну раз уж я пообещала награду, то ладно, будет тебе 8 демонических глаз. Раньше их было больше, но пока у меня это молодое тело, то я их не могу привить. Если это проблема, я могу увеличить твой возраст. Что ты хочешь взамен?» «Демонические глаза? Я дам их. Ты уже пообещала мне их, но у меня больше ничего нет. Пока можно сказать да, но когда твое тело подрастет...» «Нет, я уже проходила это с Рубебусом. У нас есть жених. Ну так и у меня есть много жен. Никаких проблем с НТР у меня нет. Ох, что же делать? Я хочу взрослое тело, но... Эх, бодигади меня не простит. Я могу просто убить его». «Нет, это невозможно, он регенерирует из пепла или дыма. Его нельзя убить. Ну, я могла бы уничтожить его душу». Киширика сглотнула слюну с опаской, посмотрев на Сата. «Знаешь, я, похоже, забыла, что у меня есть муж, можно потрахаться прямо сейчас, просто дай мне что-то выпить, и мы найдем общий язык. Только не нужно трогать чужие души. Эх, а как же хотелось посмотреть на пределы бессмертия так называемых королей демонов. Нет-нет, не надо ничего смотреть, лучше смотри сюд. Блин, как платье-то снимается. Ай, похер, я просто задеру юбку, а ты давай делай свое дело, раз уж ты так настаиваешь». Сата подошла и, задрав юбку Киширики, воздействовала на нее, состарив ее тело на 1500 лет, отчего ее попка и сиськи вывалились с платья, порвав его в районе талии. «Ох, как же это хорошо! Моя магическая мощь! Ай! Моя девственность! Ее снова меня лишили! Ах, а ты не так плоха, как я думала, нам нравится, продолжай! Ух, хорошая попка и сиськи весьма упругие! Говоришь, ты будешь молода несколько тысяч лет, давай я заберу тебя себе и мы будем заниматься этим вечно. Эх, если бы я помнила, что у меня есть жених, ох, но я не помню, да я хочу с тобой заниматься этим вечно. Правильный ответ, держи награду. Сата мощно кончила, пропитав королеву демонов своими горячими сливками и заставив ее раздувшийся животик окончательно разрушить платье. Как и много, даже бодигади так меня не наполнял. Ты просто королева демонов похоти. Еще, животик Киширики сдулся и она наконец-то осознала, что ее сила стремительно восстанавливается молочком Сата. Трахались они долго, но в итоге обе уснули в процессе наполнения Киширики молочком. Сата случайно сбросила эффект фрукта омоложения с Киширики и Зенит, обнаружив сидящую на Сата девочку, причем в весьма компрометирующем положении, попыталась забрать Норн и уехать к матери в Милис, но Сата отрастил Киширики член и, вернув ей 1500 лет, приказал ей уговорить Зенит не горячиться. Получив новую игрушку и ту, с кем она ее может опробовать, Киширика ближе познакомилась с Зенит, и теперь уже Зенит проснулась с этой коротышкой внутри себя. Остыв, Зенит поняла, что была не права, и ее любовница очевидно не по маленьким девочкам, а вполне по милфочкам, и даже Ариэль не склоняет к сексу, хотя та и не против завести такую любовницу, учитывая ее магическую силу. Тем временем сама Зенит, Хильда и Лили были весьма частыми гостями ее постели. Так что Норн не угрожает ничего, а Киширика 300-летняя бабка-извращенка. Ага, и никак иначе. Хотя позже Зенит еще пару раз уединялась с королевой демонов, которой так и не убрали ее лишние органы, которая получила разрешение пользоваться еще и Хильдой с Лили, пока она учится то своим познанием в магии. В общем, девочки поначалу были сильно против того, чтобы их трахал кто-то кроме Сата, но Сата насадила на член взрослую Киширику и трахала ее перед тремя развращенными женщинами до тех пор, пока Зенит сама не подползла и не начала сосать у Киширики, а потом и вовсе встала перед ней на колени, позволив иметь себя, пока демоницу имеет Сата. Потом Сата слез с переполненной Киширики и пошел наполнять Хильду и Лили. Киширика, наигравшись в Зенит, полезла на Хильду, и та уже не была так категорично против, тем более в играх с Сата она стала немного би и стала засматриваться на сиськи Лили и Зенит, нередко позволяя себе отпить молочка у молодых мам, да им не мешая сосать свои сиськи в постели Сата. А еще они уже были беременны вторым ребенком Сата, потому было неважно, кто и сколько в них кончал, они родят именно ее малышей. Вот и было решено, что Киширика станет их постельной игрушкой, которая будет разогревать их для Сата. Вскоре и сама Киширика забеременела, все бы хорошо, если бы она не сбрасывала эффект дьявольского плода, снова становясь Лоли с огромным пузом. Все это из-за ее телосложения королевы демонов, которая имеет сопротивление магии и любым мистическим эффектам. Конечно, оно не создано противостоять силе морского дьявола, но все еще могло случайно и стабилизировать его эффекты. Но ребенок Киширики родился вполне удачно, да и второго успели заделать к тому времени, пока Зенит с Хильдой и Лили уже вынашивали третьего ребеночка. Зенит не прекращала постоянно выдаивать Сата и пить его молочко, став зависимой от постоянной дармовой силы, которая росла у нее как на дрожжах, даже несмотря на ее немолодой возраст. В итоге ее магический резерв не уступал королям магии исцеления, а физическая сила не сильно отличалась от уровня Гислины. Она же начала изучать фехтование, освоив ауру воинов на уровне святого меча, стиля бога меча. Вообще этих стилей было много, но только три имели титулованных богов меча. Первым считается бог меча, школа которого так и зовется школой бога меча, и преподают они очевидно стиль бога меча. Остальные школы были школами бога воды и бога меча севера. Первые были мастерами контратаки и владели нерушимой защитой среди мастеров равного уровня, а стиль бога севера использовал все средства для победы и больше походил на мастерство ниндзя или ассасинов, которые идут на все ради победы. Очевидно, что Зенит как аристократка могла выбрать только первый и второй стили, но в итоге остановилась на сосредоточенном на атаке стиле бога меча. Полк Стали владел тремя стилями на промежуточном уровне, но так как не пробудил ауру меча, то он не стал святым меча ни в каком из них. Зенит, пробудив ауру меча, вновь убедилась, что последовать за Сатой и бросить Пола было правильным решением. Также она слышала от Лили, что та спрашивала о Поле, так как он был отцом Аши. Оказалось, он напился и заделал пиздюка авантюристки и теперь осел на окраине отстраивающегося региона Фита, забив хуй на Рудиуса Инго поиски. Зенит, конечно, психанула и потребовала у Сата пруфов, что Рудиус жив-здоров, а тот ей показал проекцию того, как он чилит в священном лесу, пережидая сезон дождей с кошка-девочкой и волка-девочкой, которых тискает рыжая девочка, похожая как две капли на Хильду. Глаза Зенит потускнели, а на лице показалась вымученная улыбка. «Куда отец, туда и сын. Ты тоже наслаждаешься экстравагантным образом жизни. У Гава еще есть в любовницах королева демонов, архимаг и благородная леди рода Грейрат, Пхильда, мы с тобой не любовницы. Ага, а кто вчера в позе 69 с меня сливки Сата вылизывал, как какая-то кошка сметану? Это другое, мы же Сата. Просто прими факт, что я тебя тоже считаю частью моей новой семьи. Или ты против? Сказала Хильда, обняв Зенит и приблизив к ней лицо, мягко, но весьма страстно поцеловав не сильно сопротивляющуюся девушку, которая начала наминать сиськи Хильды, и в итоге они только вдвоем уединились и хорошенько спустили пар. Сата, мне нужна та штука, что и у Киширики. Погодь секунду, Хильдочка. Сата засунула ее под юбку руку и, забравшись в трусики, приласкала Хильду, заставив ее ножки подкоситься, когда ее клитор вырос, изменившись в форму члена размером в 20 см. Господи, какой большой. Зенит понравится. Только в попку не стоит ее трахать, пока опыта не наберешься. Обидится и не даст больше. Большое спасибо, дорогая, я тебя сегодня ночью отблагодарю. Сата махнула рукой вслед унесшейся на второй этаж Хильде, и вскоре послышались довольные стоны Зенита, затем и Лили с Киширикой. Все же у Киширики и Сата размеры поменьше, и девочкам захотелось испытать новую игрушку в деле, отчего они затрахали Хильду в слюне. Позже Сата узнала, что Хильда стала любовницей принцессы Ариэль. На вкус Сата она слишком мелкая, но Ариэль уже извелась от попыток ее соблазнить, так что решила, что будет проще влиять на Сата через ее любовницу. Сата в итоге замолвила словечко перед директором, и вся их свита была зачислена в аристократический класс, где учились или гении, или принцы и другие сливки общества. В общем, и Сата там числится вместе с Сильфи. Но они, очевидно, освоили программу, которую там преподают, став зависать в лаборатории Сата. Там также обучались зверолюдки принцессы кошачьего и волчьего племени, племянницы Гислин Ринея Дедорудия и Пурсина Адорудия, старшие сестры тех зверодюдочек, которых тискали Рудиус и Ирис. Уделив этим принцесскам внимание, Сата легко развела их на секс и теперь регулярно отсыпала им монет за качественное ассистирование под столом в лаборатории. Сильфи тоже перепала внимание этих зверолюдок, и если поначалу она отбивалась от них руками, ногами и магией, то после того, как Сата сделала ей куни лично, она вполне справилась со смущением и позволила зверолюдкам себя лизать. Ведь это не считается, когда девочка с девочкой. Даже Рудиус ей как-то об этом обмолвился, но она не поняла, так как была слишком молода. В общем, Сильфи тоже стала фанаткой шершавого язычка Рене и очень привязалась к кошкодевке, часто таская ей молочко Сата в баночках, чтобы поить киску во время обеденного перерыва. Пурсина тем временем сама вполне себе справлялась с добычей молока, а из-за пышной фигуры нравилась Сата больше худосочной молодой Рини. Ариэль тоже хотела было влиться в коллектив лаборатории Сата, но была слишком тупа и вообще не имела таланта в магии и в работе языком, потому пару раз попытавшись проглотить огромные камшоты, Сата подавилась и зареклась ассистировать этой извращенке. Даже то, что ее после хорошенько вылизали тот молочка Сата, Пурсина Ириния не сильно утешила принцессу, хотя она рада, что подружилась с этими хулиганками и будущими принцессами зверолюдей. И сама не раз потом водила в дом Сата зверолюдок, чтобы они вылизывали ее и сосали у Хильды во время их оргий, проводимых отдельно от Сата. И Дариэль была конченая извращенка и любила стропонить своих горничных. Однажды она хотела и Сильфи отстропонить, но та сломала ей кости рук и ног магией воздуха, после чего шустро восстановила магией исцеления все как было, отчего принцесса поняла, что хочет, чтобы ее стропонила Сильфи, но та снова не оценила порыв подруги, послав ее нахер. Хильда же с радостью поймела принцессу своим большим и толстым, утолив жажду бешеной нимфоманки и позволив ей сполна насладиться ролью подстилки зрелой женщины. Кошкодевочка и волкодевочка вначале немного растерялись, но Сата так-то тоже членодевочка Ириния вылизывала ее киску своим шершавым языком на пару с Пурсиной. Так что Хильда их не сильно шокировала, и вскоре те начали вылизывать большую мясную биту Хильды, на которой скакала верхом Ариэль. В общем, аристократы те еще дегенераты, и хотя Хильда презирала зверолюдок, с которыми изменял ей муж, двух принцесс она с радостью поймела сама, причем постаралась понравиться им и стать подругой. Что получилось весьма успешно, ибо зверодевочки стали частыми гостями Хильды и даже учились у нее управлять лавкой Сатой, командовать горничными, которых Хильда тоже потрахивала, когда ей было скучно на работе, и позволила зверодевочкам с ними переспать и приказывать им исполнять их сексуальные фантазии. Сата тем временем закончила изучать бессмертие Киширики и ее геном, решив, что пора навестить Атафе, жену первого бога меча Севера, и мать и бабушку второго и третьего богов Севера. Говорят, что она весьма искусна в мастерстве меча. Лишний повод посетить эту бессмертную ксенофилку. 54. Сата трахала фиолетовую единорожку, и нет, она не попала в мир пони, просто Атефи была синекожей демоницей с рогом посередине лба. «Блядь, как же ты хороша!» Единорожка начала режче насаживаться на член Сата, прежде чем кончить, крепко сжая ее своими бедрами, чтобы ни одной капли не пролилось мимо ее киски, наполняя ее животик как воздушный шар горячими сливками. Суда по довольным пискам и закатившимся в экстазе глазам, кажется, была совсем не против того, что ее поединок на мечах пришел в горизонтальную плоскость. Вначале Сата хотела подавить ее чисто мастерством, парируя и лишая противницу и шанса противостоять ее нападению, однако королева демонов Атефи была помешанной маньячкой, которая была не против, даже если ее порубит фарш во время боя, все же она была бессмертной, а части ее тела с еще временем просто склеивались обратно в целый кусок. Потому Сата отбросила меч королевы демонов и начала бороться с ней в партере, попутно бессовестно сношая ее во всевозможных позах, пока уже сама Атефи не взяла инициативу, начав сосать член Сата, заглатывая литры ее молочка. «Как насчет признать мою победу и рожать мне милых девочек, Еще 4 часика, и я, возможно, подумаю о твоем предложении. Если я добавлю к этому предложению выращивание у тебя члена и возможность трахать моих любовниц и быть оттрахана ими. Ебать, ты поехавшая, если честно. Но мне нравится твой стиль. Кстати, ты не против того, чтобы я трахала твоих девушек? Они же девушки. Я вообще не против, если ты будешь тащить мне в постель красивых девочек для групповушек, но никаких парней. Хэммм. Ну, если у девушек будут члены, как у тебя, то не вижу смысла в том, чтобы искать парней на стороне. Но ты говоришь так, будто я уже согласилась. Давай еще 4 часа, и я подумаю над нашими отношениями». В общем, он трахались посреди кучи окровавленных кусков тел охранников дворца Атефи несколько часов подряд, после чего Сата создала стационарный портал, чтобы Атефи могла спокойно приходить и уходить в особняк Сатаврана. Конечно, континент демонов был на другом конце планеты, но Сата уже давно изучила магические законы этого мира и могла использовать магию пространства, так что нужен был только начальный импульс для прокола чревоточины, а дальше вся эта система поддерживалась от естественного магического фона. Были, конечно, свои ограничения вроде размера этой хрени и частоты прохождения через нее живых существ, но а что Атефи и Сата имел огромную магическую силу в этом случае играла роль? Ведь просто пройдя через портал, они во время этого чистыми фоновыми потерями магии, просачивающейся из их тел вовне, заряжали пространственную аномалию на несколько месяцев вперед. Вообще, местные законы магии и их понимание не сделало Сата экспертом в магических искусствах. Наоборот, потому как она знала, как срезать углы, ей стало тяжелее изучать магические книги Академии Ранаа. Однако не сказать, что они бесполезны, ибо люди все это время на ощупь, изучая магию, научились парочке трюков, которые даже у Сата заставили чесаться мозги, но в итоге через высшую и математику многомерного пространства она вывела законы, по которым должны были работать те трюки. Самое забавное то, что Сата так вычислила измерение астрала, в котором существует третья оболочка души, тесно связанная с энергиями, содержащимися в теле живых существ. По факту, астральное тело – это энергетический пузырь, дублирующий физическое тело на энергетическом уровне. Именно из-за тесной связи магии этого мира с астральным телом магия может быть выполнена непосредственно при помощи человеческого тела. Ментальная энергия через астрал напрямую влияет на седьмую магическую оболочку, даруя людям сверхъестественные способности. Физическое тело тоже подвергнуто некоторым изменениям из-за магических законов этого мира. Именно расположение астрального измерения близко к физическому позволяет воинам конвертировать прану в ауру, используя свою выносливость как энергетическую атаку. Этот мир был очень полезен в плане изучения связи мистических энергий и оболочек души живых существ. Например, у Киширики душа была вывернута практически наизнанку, и она была сильно зависима от восьмой и даже девятой оболочки души. Впервые имея в распоряжении существ с девятой оболочкой души, Сата была просто поглощена изучением данных по королевам демонов круглые сутки и не успела заметить, как прошел год и наступил день, когда Ирис исполнилось 15. «Сата, ты говорила, Рудиус вернется сейчас». Потрепала ее за руку Зенит, кормя грудью двух малышек возрастом в полгода и гол, пока сама она была беременна новым малышом, которого зачала ей Киширика. Да они были фертильными, и Зельда уже успела заделать Ариэль бастарда, заставив принцессу втайне родить маленькую дочь, которую Хильда воспитывает вместе с дочками, которых она родила от Сата. Каждому малышу была приставлена няня-гномиха с магическим талантом, и все они обучались Сильфи безмолвной магии, готовясь стать личными наставницами своих подопечных. Дом уже был весьма тесным после того, как столько рабынь и детей поселилось в нем, но Хильда и остальные любовницы Сата наоборот были счастливы из-за того, что их семья стала такой большой и они могут хоть немного забыть о том, кого потеряли в катаклизме Маны. Однако Зенит, в отличие от Хильды, еще не совсем съехала с катушек и следила за временем в ожидании возвращения сына. Сата потерла пальцами глаза и махнула рукой, открывая портал, из которого выпал ошарашенный Рудиус. «Мама, какого хрена? Ты беременна? Кто эти дети? Где это мы?» Начался очень длинный разговор о том, как они поссорились с Полом, а потом Зенит, немного тоскуя за ним, решила завести ребеночка с тем, кто ее спас из кристалла сердца подземелья на материке Бигрита, а затем заботился о ней, пока она была не совсем дееспособной инвалидом, прежде чем найти лекарство от ее болезни. В общем, было очевидно, что Сата крута аж писец, и ее мать в итоге после всего, что прошла, втюрилась в нее по уши, став рожать Рудиусу сводных сестричек по кулдауну. Далее Рудиус получил удар по его мужской гордости, когда его горничная тоже стала инкубатором для деток Сата. Рассказав свою историю, она снова поразила Рудиуса шаблоном спасения красавицы в беде. О Хильде Рудиус догадался, как только увидел ее живот, но он терпеливо выслушал ее историю, в частности о том, как Сата бессовестно сорит деньгами, выполняя любые капризы его любовниц. Когда Рудиус встретил Киширику и Атефи, он даже забыл о том, что Атефи по факту его враг, и очухался уже после того, как Сата склеила его в целый кусок после нападения бешеной беременной королевы демонов. Зенит, видя в деле магию исцеления императорского уровня, просто зевнула, уже давно предполагая, что ее подруга Атефи попытается убить ее сына. Зенит настолько привыкла к тому, что всемогущая Сата решит все ее проблемы, что даже не переживала за Рудиуса, когда его порвала пополам синяя единорожка, лишь потрепав Сата за рукав, чтобы она собрала ее сына в целый кусок. «Как и договаривались, теперь между вами нет долгов», — проворчала Зенит, поглаживая животик. Когда она узнала, что беременна от Киширики, она уже начала наводить мосты с Атефи, понимая, что в итоге она и от нее родит малышку рано или поздно, потому пришлось идти на компромисс во вражде ее сына и этой весьма милой королевы демонов. Вообще Зенит представить не могла, что как воспитанная по заповедям религии Мелисана сможет влюбиться в женщину, тем более в нескольких одновременно, но то, что у Хильды, Сата, Киширики и Атефи были члены, упрощало дело просто до уровня, где Зенит просто нужно принять реальность и раскрыть им чувства, получив взаимную любовь в ответ. Погрузившись в порочную атмосферу особняка Сата, она не могла принять любовь только Лили, ибо очевидно, что горничная уже предала ее доверие, растрахнувшись с Полом у нее за спиной, но она понимала ее, так как их жизни разрушил один и тот же человек. Ага, это Пол Грират. Однако Лилию этот ублюдок изнасиловал, когда она была подростком и работала в дворце королевской семьи Асуры, лишив ту возможности найти нормального благородного мужа. А вот Зенит думала, что ее жизнь была разрушена, когда Пол начал ей изменять с Лилией, ибо это стало концом ее счастливой семейной жизни. Натянутые отношения между этими девушками Сата совсем не нравились, особенно те взгляды, которыми на Ашу смотрела Зенит, и то, как воспитывала Ашу Лили. Потому она отрастила им члены и, напичкав афродизиаками после того, как они родили очередных малышек, заставила их оплодотворить друг друга. И Дарудиус к тому времени отошел от новостей о пополнении своей семьи в виде очередного ублюдка, заделанного Полом на стороне с какой-то авантюристкой, а также о том, что ее мать стала частью гарема какой-то безумной старой ведьмы, выглядящей как его учитель Рокси, за исключением того, что у нее есть член, которым она регулярно оплодотворяет его мать, заделывая ей сводных сестричек Рудиуса. И главное, все счастливы, живя такой порочной жизнью. А затем Рудиус обнаружил тот факт, что у него не стоит хер. Он связывал это со стрессом от разлуки с Рис, которая сбежала после первого раза с ним, уничтожив его самооценку и тем самым сделав импотентом. Но Сата, проверив его по просьбе Зенит, которая узнала об этой проблеме от Люкана Тузгрирата, бывшего защитником принцессы Ариэль, Рудиус за неимением выбора советовался с этим парнем по поводу своей проблемы, и в итоге даже афродизиаки Люка не помогли. Так что Ариэль настучала Хильде. Хильда, как весьма тепло настроенная в отношении Рудиуса, поспешила ввести в курс дела Зенит. В общем, привели его к Сата, отокинув на него взгляд, выдала диагноз. Оберег племени Дедорудия. Наверняка Гислин такой носила, потому Пол смог поймать ее только один раз, когда она его сняла. Пол был очевидно в курсе проклятия этого амулета. Но у Ирис не было проклятых амулетов на ней. Кольцо, которое по ночам защищает от волков. Сука, так вот какие волки это были. Гислин, сука. Это все из-за нее. В общем, истерика Рудиуса была вполне заслужена, как и все проклятия в сторону его учительницы, подарившей на день рождения Ирис деревянное колечко из ее племени. По крайней мере, она там, куда отправилась, ни с кем нормально потрахаться не сможет. Хотя, судя по тому, что я слышал от Хильды, это ее дочурке и без кольца не грозит. В итоге Сата посмотрела на Зенит, которая помахала перед шеей ладонью и объявила Рудиусу, что это проклятие несжимаемое и пройдет, когда ему исполнится 16. Зенит была недовольна блядской натурой своего сына, который забыл о Сильфи и крутил шашни с троюродной сестрой. Теперь, поймав эту девочку, он, очевидно, должен на ней жениться. Сильфи же найдет себе кого-то получше, чем сына Пола. Зенит все еще серьезно относилась к ее удочерению и опекала ее не хуже, чем родная мать. Насчет Рокси вообще никто не вспоминал до тех пор, пока Сата не пропала на один месяц ради изучения одной аномалии, а потом вернулась вместе с беременной бабушкой Сильфи, а также не менее беременной Рокси, которая не отлипала от Сата, одетой в наряд мечника и с волосами, заплетенными в косу за спиной. «Учитель, ох, Рудиус, ты так вырос. Знакомься с моим мужем Сата. Мы с ним зачистили несколько лабиринтов, и он помог Линалис вылечить ее болезнь. Не скажу какую, но теперь все в порядке. Но, учитель, он же девушка. Это пустяки, ведь между нами очень глубокая связь. У него гарем, и он задурил голову моей матери, Лили и Хильде. Он даже королевам демонов заделал детей. Ой, прекрати, я о всем этом знаю. Я слышал от Зенита и Лили, как он их спас. Тем более для королев демонов нормально заводить и состоять в гаремах. Это часть культуры демонического континента. Так что я готова к тому, что меня будет любить Зенит и Лили. С остальными я надеюсь познакомиться поближе, прежде чем разделить нашу связь с Сата. В общем, Сата выполнила мечту Рокси, и, встретив ее в подземелье, они пронеслись по всем континентам, создав их общую легенду. Легенду о Сата, Рокси и Линалис. Да, Рокси уже привыкла к блядской натуре своей подруги, и то, что это оказалось проклятием, совершенно изменило ее отношение, заставив сочувствовать эльфийке и даже попросить ее парня заняться сексом с ее подругой, чтобы снять проклятие. И да, Сата по всем законам жанра ломался, пока Рокси не устроила лесбийское изнасилование и Линалис не поставила ультиматум, что должна взять на себя ответственность за нее, а он, если хочет быть ее парнем, должен стать парнем и для Линалис. Сата не особо хотела трахнуть эту 100 с хуем летнюю шлюху, у которой мужиков за жизнь было больше, чем приемов пищи, но все же она была очень милой и благодарной девушкой, потому, прочистив ее организм мощным заклинанием уровня императора целительной магии, Сата устроила тройничок, где поправила дефекты магической и эмоциональных оболочек души Линилис, вывернув ее проклятие накопления маны в матке, которая кристаллизуется, когда в нее попадает мужская сперма, в сторону постоянного расширения магического резерва эльфийки и создания 8 и 9 оболочек. Вообще Сата ни разу не пожалела о том, что вылечила эту шлюху, ведь она напоминала ей мать Сата Такиды, которая была вынуждена стать проституткой, чтобы прокормить ее ребенка, и была просто идеальной матерью. Линалис была очень близка к этому, потому Сата вскоре снова влюбилась. Причем в Рокси тоже, ведь эта волшебница была до безобразия искренней в своей любви и реально открыла сердце каждой любовнице Сата, сделав их семью очень крепкой. Даже Атефи и Киширика полюбили ее, одарив повышенным вниманием и часто вовлекая ее в свои оргии с рабынями, которых подарила им Сата. Чувства, которые дарили ей Рокси и Линалис, заставили Сата будто бы очнуться, снова ощутив вкус жизни и наконец-то оторваться от исследований, уделив время семье. Однако не все было так идеально в их семье из-за того, что Рудиус, став импотентом и видя, как его мечту и семью украла какая-то извращенка с членом, стал более склонен слушать Хитогами, который являлся ему во снах, подстрекая творить хуйню. И в результате неосознанных действий Рудиуса в один прекрасный момент на порог дома Сата пришел бог дракон Арстит. «Ты не должна существовать в этом мире. Ты тоже очень любопытный образец, который мне хотелось бы рассмотреть получше. Можно и частями, если ты собираешься сделать ту глупость, которую я вижу в твоем будущем. Ох, так Хитогами одарил тебя весьма полезными способностями. Хитогами – это такой размытый мудак, похожий на демона по имени Истина. Поверь, если бы я его увидела, то он бы стал еще одним образцом в моей коллекции. Он за пределами этого мира. А поверь мне, у меня есть средства, которые ни ты, ни Хитогами и вообразить не можете. Я, естественно, не собираюсь тебе верить. Ну, значит, ты выбираешь смерть, я не какая-то тряпка, чтобы прощать покушения на моих близких и, победив врага, разводить с ним разговоры о смысле жизни. Потому как только ты сделаешь это, Пути назад не будет. Ты сегодня исчезнешь с этого мира, апостол Хитогами. Так и закончилась жизнь старика, скачущего во времени взад уже не первую тысячу раз. Все накопленные им знания Сата не смогла разгрести и за сотню лет. Рудиус тем временем снова взялся за учебу и в итоге дождался Ирис, которая на его 17-летие вернулась, став императором стиля бога меча. И да, он стал ее каблуком и пиздализом. У них родился такой же вредный пиздюк, который в итоге убился, попытавшись сбежать, когда ему было 12 лет, и стать авантюриста. Зенит, не особо задумываясь, воскресила магией уровня бога исцеления недожеванный зверьем труп внука и, отпиздив Ирис в лобовом столкновении, отобрала у нее титул императора меча и внука, заявив Рудиусу, что он не справился с его воспитанием. И, казалось бы, уже когда ничто не могло представлять угрозу Сата, Рудиуса бросила Ирис и ушла к Зенит. Да они трахались и не раз. Между попытками Ирис взять реванш после того, как она победила свою невестку в мастерстве меча, Ирис даже родила Зенит пару девочек, которых они стали вместе воспитывать как мечников-хилеров. От этого Рудиус немножко потек крышей и стал сучкой Хитогами с потрохами. Попытку уничтожить его семью Сата предвидела одним из проклятых глаз Кишерки, но, используя хаки наблюдения, она проверила результат, посмотрев в будущее, и поняла, что это подстава Хитогами, который мог влиять на магию этого мира, пусть и сделал это опосредованно. Научив Рудиуса магии иллюзии и тому, как правильно обмануть глаза королевы демонов, заманив Сата в ловушку. Однако Рудиус не знал, что Сата фактически достигла нового уровня бессмертия пару лет назад, отловив бодигади остальных королей демонов, включая воскресшего Лапласа, ставшего ее внуком. После чего синтезировал из их душ надстройку своей души, которая стала основой ее божественности для этого аватара, и подарила ей восьмую и девятую оболочки души, сделав подобием божества. Так что фактически смерть для Сата была временным состоянием ее души, которая могла в любой момент отрастить новую тушку и продолжить жить дальше. Реальной же целью была семья Сата и Рудиуса, а в частности кастрированная душа Лапласа, которая хотела поглотить внучку Сата, когда она была еще младенцем, но стала питанием для души ребеночка. Но так как Сата просчитала это своей волей наблюдения, она определила след Хитогами, ведущий в подпространство за пределами этого мира, и просто сожрала его своим основным телом, которое на минутку вылезло из мира ДХД. В общем, Рудиус был наказан превращением в девочку, которую отдали на поругание гоблинам, отчего она была целый год инкубатором для рождения гоблинов. Затем Рудиус был спасен сыном Пола и авантюристки, после чего тот забрюхатил своего брата, тупо изнасиловав в стиле Пола, и они, позже разобравшись в том, что приходились друг у другу братьями, забили хуй, точнее сну Пола, и в авантюристке было похуй на проблемы ее рабыни с больной фантазией, и он продолжил ее иметь, продавая детишек Рудиуса в рабство постоянной клиентке в лице мамы Рудиуса, которая была рада, что позаботится о своих внуках хотя бы так. И да, подросшие Аша и Норн стали лесбиянками и попросили Сата сделать им члены, чтобы они могли делать друг другу детей. Условие, которое поставила Сата, было родление ее ребенка, на что они, пожав плечами, согласились, ибо Сата им была симпатична, и не трахнули они ее, потому как перед мамами неудобно. В итоге, получив члены, они не спешили прекращать трахаться с Сатой, и в итоге даже родных мам поймели, заделав им внучек прямо им в животы. Зенит и Лили от такого поворота случайной оргии охуели, а Ирис заломала свою не сильно сопротивляющуюся мать и трахнула ее, решив, что тоже хочет дочь-сестру, после чего саму Ирис трахнула уже ее мать, заделав себе внучку в дочке. В общем, это была семья, о которой Сата давно мечтала. 55. Конец. Этот мир казался Сата, наверное, самым неудачным из тех, в которых удалось возродиться его аватаром, вплоть до того момента, как он понял, что в стенах его дома живут маленькие гуманоиды. Это было до пиздеца безумно, но в итоге Сата решил уменьшить себя дьявольскими фруктами и начать внедряться в народ лилипутов. Интересно было то, что лилипуты были европеоидами в то время, как Сата родился в Японии середины 20-го века. Ага, вы все правильно поняли, это был полностью не магический мир, и Сата, можно сказать, повезло родиться в прилично богатой семье, однако родители погибли, когда он был молод, и за ним присматривала бабушка и горничная, о которых особо ничего и не рассказать, кроме того, что они были к нему добры. Однако, получив зацепку, ведущую к тайнам этого мира, Сата не стал откладывать дела и, уменьшив свое туловище и одежду, отправился ловить языка. Поймал он, к своему удивлению, девочку-подростка по имени Ариэти, отчего чуть не словил синий экран. Попасть в мультики Гибли – это зашквар, на который он не рассчитывал даже в кошмарных снах. Но в итоге этот треш теперь его реальность. Обнадеживало то, что эти мультики были минимально продуманы, и если есть лилипуты, то должно быть и наследие древних предков этого народа. Сата начал втирать Ариэти о том, что он был сиротой и выживал сам по себе с тех пор, как его бабушка померла. Родители Ариэти, которые уже пару лет не встречали других добываек, обрадовались тому, что обнаружили кого-то из своих, и даже не особо пытаясь скрыть волнение, закрыли Ариэти с незнакомцем в одной комнате на ночь, ага, с одной постелью. В итоге Сато повезло отведать молоденькую лилипутку, плотно накачав ее своими горячими сливками и затрахав ее до потери сознания от оргазмов. Ариэти очень понравилось такое общение, потому она при любой возможности задиралась юбку и садилась верхом на Сато, чтобы получить свою порцию молочка, а иногда и вовсе вставала на колени, сосала ему член вместо того, чтобы искать воду, чтобы поить. Жили они с Ариэти весьма мило и не один год. Она успела нарожать Сато дочурок-лилипуток в количестве 6 штук и приучила их пить папино молочко, отчего девочки росли сильными и здоровыми. Ага, и без комплексов тоже. Родители Ариэти имели приличную разницу в возрасте, и в итоге отец девочки первым сдох в возрасте примерно 50 лет. Тогда же Сато в наследство досталась мать Ариэти, которая хоть и была далеко за 30, но после парочки отсосов и пропитки горячими сливками Сато сбросила лет 20, став выглядеть как взрослая версия Ариэти или ее старшая сестра. Забеременела она уже спустя месяц после смерти мужа. Сато продолжал кормить и воспитывать своих дочерей, которых рожали ему мать и дочь, вплоть до момента контакта с другими добывайками. Он сам не зевал и постоянно расследовал город и соседние поселки в поисках следов цивилизации лилипутов, и вот спустя 20 лет, когда его дочери уже подросли и их стало 12, Сато наконец-то вышел на четкий след к городу лилипутов. От отца Ариэти он слышал пару байк о том, что их предок был изгнан с города, а после чего нашел одичавших добываек, взяв в жены дочь одного старика, так и появился род Ариэти, и да ее мать и отец, это дядя и племянница, остальные ее родственники вымерли, так и не найдя других лилипутов для того, чтобы разовить кровь. Сато, конечно, встречал диких добываек, но они были или очень старыми, или совсем дикими, и что еще хуже, мужиками. Конечно, не мешало бы обеспечить его деток женихами, но, блять, когда Сато был хорошим парнем и дарил своих дочурок мудакам на стороне, он уже начал модификацию генов Ариэти, ее матери и детишек, чтобы привить им бессмертие, а затем по возможности развить псионический дар и божественность по методам, доставшимся из других миров. Девочки уже неплохо летали, используя псионическую энергию, чтобы лишить себя веса и изменить вектор притяжения, тем самым падая на потолок или в стену, чтобы не испытывать проблем с перемещением по внутренним полостям стены. И Досата все это время бессовестно обжирал свою бабушку, подворовывая ее харчи для пропитания своих деток. Но чем дальше заходили модификации в геномах еток, тем меньше они были зависимы от пищи и в итоге жили за счет того, что пили молочко Сато, не нуждаясь в пище вообще. А Сато это молочко производил из энергии морского дьявола, потому, обретя автономность и независимость от источников пищи, Сато решил двигаться в поисках происхождения лилипутов. Как и ожидалось, Сато обнаружил основные очаги цивилизации добываек не в крупном городе, а в японской глуши между непроходимых гор. Лилипутам без телекинеза было бы вообще сложно жить в таких ебенях, видимо, потому они и не расселялись так сильно, как от них ожидалось. Сато же, используя хаки на всю мощь, пробирался, таща за собой целую толпу детишек и пару своих женушек, все глубже в горы. Они путешествовали с места на место почти 2 года, пока в итоге не наткнулись на зарытый в землю техногенный артефакт. Сато долго и аккуратно его раскапывал, чтобы в итоге осознать, что это космический корабль, созданный под размер добываек. У него уже были гипотезы о происхождении этой херни, но реальность оказалась более шокирующей, чем все домыслы Сато. Это машина времени. «Что такое машина времени, пап?» – спросила самая младшенькая его дочурка, поглаживая круглый животик. Он убил на эти исследования 20 лет, за которые тупо для развлечения трахал дочерей и продлевал жизнь Ариэти и ее матери. Как оказалось, эти девочки – потомки неудачных путешественников во времени, которые немного ошиблись в расчетах, отчего их личное пространство исказилось, и они стали размером примерно в 20 раз меньше обычного человека. Сато, полагаясь на предвидение хаки наблюдения, мог, не повредив оборудование, реанимировать часть корабля и заселить там своих детей с уже их детьми, причем питались они с запасов этого корабля, или точнее сказать, ковчега времени. Эта машина пришла из 4000 ха годов, когда экология мира стала такой дерьмовой, что все жители переселились на орбитальные станции или на Луну и Марс. Но в итоге случилась война, и поводом стали путешествия во времени, которыми баловались марсиане и которые не одобрились землянами. Но марсиане нуждались в Земле, чтобы в итоге использовать ее гравитацию как якорь для путешествий во времени, потому они в итоге нелегально пробирались на нее для прыжков во времени, что оставляло на планете аномалии, которые в итоге окончательно уничтожили поверхность планеты и жизнь на ней. Сами добывайки попали в этот мир еще 1500 лет назад и могли бы переписать историю мира на свой лад, если бы не одна ошибка в расчетах, которая закралась еще на самом базовом этапе изучения технологий машины времени. Пространство Вселенной постоянно расширяется, и в итоге плотность пространства в будущем меньше, чем в прошлом, и то, что существует в одном пространстве тысячи лет спустя в прошлом, будет занимать в 12 раз меньше объемы. На коротких прыжках во времени это не сильно сказывается и вовсе незаметно, а вот сотни и тысячи лет воруют от десятков сантиметров до 99% относительного объема перемещаемых объектов. Сато это вполне устраивало, потому он, следуя весьма эгоистичной идее, стал восстанавливать и изучать технологии в бортовых компьютерах корабля времени. Не прошло и 50 лет, как в 2012 году Сато связался с основным телом и передал ему 150 беременных лилипуток вместе с клоном своего лилипутского тела, который о них должен позаботиться, взяв всех в мир Коносубы. Сам же Сато-лилипут, глубоко вдохнув, восстановил своими силами дьявольского фрукта размер ковчега времени до изначального, чтобы все системы работали стабильно, и запустил машину, ориентируясь на координаты своего первого мира. Ему было все эти сотни лет своего существования до безумия любопытно, кто же стоял за его трансмиграцией в мир Ван Писа и сделал его Дон Кихотом до Фламинго. И вот у него есть возможность узнать ответ на этот вопрос. Помимо того, у него есть и способности задавать эти вопросы, ибо сила и знания, накопленные его аватарами в куче миров, была уже далеко за пределами Красного и Дракона Бесконечности мира ДХД. Раньше он трепетал перед ними, не смея даже думать о их провокации, а сейчас считает не стоящими внимания червями, заботясь только о том, кто же стоит за его существованием и безопасно ли продолжать просто быть Сато, пока этот кто-то стоит у его истоков, когда он был слабее всего. Очутившись в межзвездной пустоте, Сато напряг свое хаки, чтобы восприять момент своего зачатия, и поддерживал это состояние, отслеживая все аномалии на протяжении всего развития плода, и да, он увидел это. Тьма сгустилась и заменила шестую оболочку эмбриона в утробе его матери на матрицу разума того, кем изначально считал себя Сато. Получается, он просто копия. Затем произошло нечто, что шокировало Сато, ибо у эмбриона выдрали ядро души, и тьма, отщипнув кусок себя, сформировала ему замену, которая перехватила все оболочки души эмбриона на себя, в итоге сделав их неотличимыми от оригинала до вмешательства тьмы. «Ты понимаешь, что это значит?» — раздался голос у него за спиной, и, обернувшись, он увидел отражение лилипутского тела, в котором за доли секунд воплотилась тьма. «Это был я сам. Я сам создал себя. Ты — это я. Ты хочешь задать вопрос, зачем это мне? Ради этого момента, Сато. Тот момент, когда я могу собрать плоды уникального опыта. Думаешь, это первый раз, когда мы возрождаемся в мире Ван Пис, или первый раз, когда я заменяю память частицы своей души разумом случайного задрота? Да весь этот мир и мультивселенная существует по моей воле. Я создал теплицу по взращиванию плодов уникального опыта, чтобы просто убить время. Я по-твоему сколько лет живу подобным образом? Тысячи? Миллионы? Миллиарды лет? Честно говоря, я и сам не в курсе, ибо я такой же, как и ты. Частица души, которая вырвалась за пределы причинно-следственных связей и встретила саму себя у своих истоков, однако со мной поступили более жестоко, чем я собираюсь поступить с тобой. Прошлый я отдал всю свою силу и опыт мне, растворив себя во мне. Хех, и в чем же твое милосердие состоит, мести изначальный я? Я просто не буду делать ничего, это моя прихоть. Выбирай, что ты хочешь делать сам. Другие мои аватары. Я поглотил их, и теперь они — это я. Они продолжают заботиться о наших детях и девушках, и спасибо, давно не чувствовал себя столь человечно, потому я и решил дать тебе свободу выбора. Ты один из самых лучших результатов моих игр в Бога, ты заслуживаешь всего, что я имею, но отдать тебе все, я теперь не готов. Ты вселил мне желание жить своим путем, который ты пробил сквозь ничто в этой мультивселенной. Я не знаю, что я хочу. Ох, у меня есть проверенный способ разобраться в себе. Сато недоуменно уставился в своего клона, прежде чем, расширив глаза, отщипнул от себя кусочек души. Значит, убийца дракона сам становится драконом? Да, ну да, твой опыт уничтожил мою прошлую личность, по я тебе только благодарен за это, вот почему я все это тебе объясняю. Мы любим и заботимся о тех самых людях и женщинах. Потому я сейчас законсервирую те миры, в которых живут наши дети, а ты поищи удачную возможность найти ответы на твои вопросы. Сато сел на краю спирали из россыпи миров, которые воплотило его изначальное я, и, вертя эту бесконечность параллельных миров, крутил между пальцами ядро души. Так вот как он меня видит. Точнее, я сам себя вижу инструментом для решения проблем. Не скажу, что приятно, но у меня есть своя точка зрения на то, что я должен делать, так что... Между пальцами Сата появилось уже 5 черных шариков. Я не буду спешить и задам несколько уточняющих вопросов самому себе. ХМ, этот мир подойдет. Вот только вот и идеальный обычный русский студент. Реинкарнируем Ваиша и получаем имбу.